Глава 26. Мира. Когда звуки возвращаются и удается снова навести резкость, вижу Виктора. Он склонился надо мной и гладит по щеке. Тут же вспоминается их с отцом разговор. Вздрагиваю и резко сажусь на постели, отчего снова начинает вертолетить. Я вызвал врача, сейчас приедет. Не нужно, я уже в порядке. От того, что папа рассказывал про Дубравина, затошнило. Это все правда? Думаю, да. Но я бы хотел сам поговорить с доктором Резником в Белоярске. Обвинение весьма серьезное. От того, что мой бывший оказался убийцей, волоски на теле встают дыбом. Но еще меня беспокоят слова о любимой девушке моего мужа и жертве, которую ему пришлось принести. Он соврал, что женится на мне, потому что сам этого хочет. А я захотела поверить и поверила. Слышатся шаги, и в спальню входит отец. Бледный, как будто уставший. Я все слышала сверху, пап, про Стаса. Это он сделал? Они с Виктором переглядываются. Я Резнику верю. Мне его слов достаточно было, чтобы попытаться отвадить от тебя Дубравина. Он кивает Водзинскому, и тот уступает ему место на постели рядом со мной, садится и обнимает сзади. «Почему ты мне ничего не сказал?» А если бы ты побежала к нему отношения выяснять, он бы тебя... как тех двух. Нет, Мира, ты еще ребенок, тепличный цветочек. С таким справиться тебе не под силу. А Виктору? Он тоже только сегодня об этом услышал. Ему ты почему не рассказал? Он бы что-нибудь придумал, и нам не пришлось бы жениться. Сказав это, натыкаюсь на темный взгляд мужа. Хмурится, сжимая крепко телефон. «Одно дело — заботиться о дальней родственнице», — начинает объяснять мне, как дурочке. «И совсем другое — о собственной жене. Виктор — состоятельный, уважаемый человек. У него связи здесь, в столице, нужные знакомства в силовых структурах. Я надеялся, что, выйдя замуж за него, ты станешь для Дубравиных недосягаема». «Ясно. Он боялся, что Водзинский, узнав о том, с чем придется иметь дело и кому противостоять, и слышать не захочет о женитьбе на мне. А так? Ну, подумаешь, когда эта жена кому-нибудь мешала гулять? Не зря же он так быстро квартиру еще одну купил, а свой холостяцкий лофт продавать отказывался. Не такая уж большая жертва на самом деле, если не знать, что муж отбил меня у сына самого влиятельного человека в области и, по совместительству, маньяка-убийцы. «Прости, детка». Я бы не стал настаивать на вашем браке, не будь уверен, что ты примешь Виктора как своего мужа. Понял, как ошибся, только увидев, как ты бросилась к Дубравину на свадьбе. Пусть между вами нет любви, вы ведь можете быть друзьями». Виктор шумно вздыхает, поворачивается и молча выходит из спальни. У отца, мне кажется, слезы в глазах стоят. Так он переживает. «Мы станем друзьями, пап. Я знаю, что ты хотел меня спасти, но лучше бы ты сказал мне правду еще до свадьбы. Я ведь на Водзинского подумала, что это его рук дело, понимаешь? А ты в суматохе неверно меня понял и подтвердил, что это сделал он. Отец прижимает меня к себе и вправду как ребенка. Пап, Дубравины уже заподозрили неладное, как ты думаешь? Уверен. Слишком быстро мы организовали твое замужество и переезд. Прокурор понял, что я не горю желанием с ним породниться. И о нашей дружбе с Резником ему наверняка известно. Страшно теперь. Здесь, с Водзинским, тебе нечего бояться. А мама? Мама тоже здесь, сейчас в отеле ждет. Я не хотел говорить при ней. Как представлю, что вам возвращаться в Белоярск? Мы на неделю уедем. Я же отпуск взял перед самой свадьбой. Покатаемся по Европе. На душе спокойнее становится. Хоть и понимаю, что это только временная мера. Спускаемся с папой вниз. Водзинский стоит у барной стойки и при нашем появлении завершает разговор. Лицо темнее тучи. Что еще стряслось? Утром загорелся наш дом под Белоярском. Мама была в городе, и никто не пострадал. Боже. Хочу подойти и коснуться его, но не решаюсь. Началось, протягивает папа. А еще доктор Резник сегодня ночью свел счеты с жизнью. Следующие полчаса муж и отчим активно с кем-то созваниваются, что-то обсуждают. Мама не стала ждать, а приехала к нам. И я очень этому рада. Мы уходим с ней наверх, и я очень быстро понимаю, что она вообще не в курсе истории Дубравина. И хорошо. Нет сил его уже обсуждать. Ну как все прошло? Владимир Иванович сказал, что вы завтрак с нами проспали и едва успели на самолет. Да, чуть не проспали. Ты не стала ему отказывать в близости? Я-то отказала, но кто же меня слушал? Нет, мам, все прошло нормально. Я так рада за вас. Вы замечательная пара и будете очень счастливы вместе. Угу. Пока мама рассматривает нашу спальню, ванную, гардеробную, я сижу тихонечко и прислушиваюсь к тому, что происходит внизу. А там, судя по всему, народу становится больше с каждой минутой. Люди из службы безопасности моего мужа, его ассистент и еще какие-то сотрудники. Водзинский поднимается и сообщает. «Я купил тебе билеты на завтрашний рейс, которым летят родители». «Но я не могу», — отвечаю растерянно. «У меня учеба начинается». Муж смотрит мне прямо в глаза, пробирающим до мурашек взглядом, и спорить не хочется. «Мирослава, ты полетишь». И возвращается вниз, не сказав больше ни слова. «Минуточку, у вас же медовый месяц!» — восклицает мама, всплеснув руками. «Почему он тебя отправляет с нами? Сам здесь, что ли, останется?» «По всей видимости, да, мам. У него срочная работа. Видишь, совещание внизу. Нельзя отложить». «Как странно». Я переодеваюсь, и мы с мамой идем обедать в ресторан на первом этаже нашей башни. Отвлекаемся немного, обсуждая мой багаж и маршрут предстоящей поездки. Прохаживаемся по магазинам. И когда я возвращаюсь в нашу квартиру, посторонних там уже нет. За весь оставшийся вечер мы не обменялись и парой слов. Виктор занят своими делами внизу, я готовлюсь к путешествию в спальне и бесконечно обновляю новостной канал, чтобы не пропустить белоярские новости. А там активно обсуждается и пожар, и смерть главврача городской больницы, и кое-где всплывают фотки с нашей свадьбы. Ложусь спать одна. И просыпаюсь следующим утром тоже в одиночестве, когда муж шуршит одеждой в гардеробной. Он не ложился ко мне в постель. Переночевал в гостиной или детской, вероятно. Раньше Виктор зол был на меня, но все равно хотел. Теперь не хочет. Наверное, ненавидит меня за то, во что я его втянула. В аэропорт едем вдвоем. Молчание тягостное. Но я не знаю, о чем нам с ним говорить. Водзинский суров и немногословен. Я чувствую себя виновницей всех на свете бед. И понимаю, что между нами теперь пропасть. «Они могут что-то сделать тебе?» — решаюсь спросить. «Могут, но не станут атаковать там, где гарантированно получат равноценный ответ». Он будто смягчается, но тут же продолжает ехидно. «Если за меня беспокоишься, то напрасно». Больше охоты спрашивать у него о чем-то не возникает. Мы встречаемся перед регистрацией на рейс с родителями. Виктор, словно огорченный предстоящей разлукой муж, нежно обнимает меня, вызывая у мамы улыбку умиления, и шепчет на ухо. «Если окажется, что ты беременна, сообщи сразу же». «Чего? Он это серьезно? По-твоему, мы сколько еще не увидимся? Понимаю, что осталось бы с ним, дай он мне возможность выбрать. В каких бы отношениях мы ни были, но лучше вместе, чем врозь». «Я не могу ответить на этот вопрос. Не знаю». Вот оно как получилось. Я думала, Водзинский захочет меня отселить в другую квартиру, а он отправил меня прочь из страны.